Жизнь вторая. В 9.06 утра 21 марта 1975 года Берт Сэмюэль Джонс III проснулся в ржавом трейлере, служившем ему домом, и решил стать праведником. С этой целью он сорвал с окна занавеску из хлорвинила, смастерил из нее тунику и босиком удалился в джунгли, желая созерцать природу и предаваться мечтаниям о гармонии. В 17 метрах от опушки леса Берт наступил на скорпиона и был ужален в босую ногу. Яд проник в его кровь, соединился с кокаином и вызвал прозрение, заставившее Берта вскрикнуть от восторга и начать прыгать на одной ноге, размышляя о вечном. Размышления привели его к глубочайшей мысли, что лишь в единении противоположностей таится смысл бессмысленности и познания непознаваемого. Решив донести истину до людей, Берт бросился в город и несколько месяцев скитался по улицам, тщетно стараясь убедить хоть кого-нибудь его выслушать. Окончилось это попыткой поместить Берта в лечебницу. Разочаровавшись в людях, Берт вернулся в джунгли и решил начать с малого, с муравьев. К его изумлению, укус скорпиона наградил Берта способностью повелевать насекомыми. Что было весьма странно, поскольку скорпионы, как известно, насекомыми не являются. Первый же встреченный муравей послушно замер на месте и внимательно выслушал праведника. «Понял ли ты истину, о маленький брат?» Печально спросил Берт. Но муравей лишь шевелил усиками и ничего не отвечал. Тогда Берта посетило новое прозрение, и он решил наградить насекомых разумом, чтобы они могли внять истине. С этой целью, скрипя сердце, Берт был вынужден вернуться к людям. Он продал все, что имел, и отправился в Советский Союз. Там он написал огромное письмо в адрес председателя Президиума Центрального комитета Коммунистической партии, где умолял дать шанс бедняку из Южной Африки учиться в университете страны Советов. Из письма решили сделать политическое шоу, поэтому Берта много показывали по телевизору, а затем приняли в университет без экзаменов. 10 лет он, как одержимый, изучал энтомологию, генетику, социологию, психологию. Наконец, нагруженный новыми знаниями, Берт отправился на Сахалин, где молодому специалисту предоставили место лаборанта. Еще 10 лет ушли на эксперименты с единственными насекомыми, жившими в сахалинском климате. И, наконец, 21 марта 1995 года постаревший, но по-прежнему сильный духом праведник Берт Сэмюэль Джонс III торжественно наблюдал микроскоп за вылуплением первых разумных тараканов на планете Земля. Им, этим симпатичнейшим, обаятельнейшим созданиям, предстояло первыми услышать об истине. Они услышали и прониклись. Но цивилизацию без техники построить было нельзя. Поэтому, пока ученики Берта размножались под стеклом лабораторного павильона, их создатель вновь погрузился в науку. На сей раз он изучал нанотехнологию. Прошло еще 9 лет, но Берт, увы, не сумел улучшить память тараканов, поскольку в столь небольшом объеме просто не помещалось нужное число клеток. За годы, пока он работал над нанотехникой, сменилось около 1000 поколений таракан-сапиенс, и об истине давно позабыли. А Берт работал, и в конце концов сумел сотворить для своих творений подходящую среду обитания. Подобно неразумным предкам, легко привыкавшим к любым видам отрав, новые тараканы быстро освоились подарком создателя. Спустя год или 1000 тараканьих лет в лаборатории под стеклом бушевала жизнь современного мегаполиса. К несчастью, именно в этот год в Москве какой-то чиновник просматривал отчеты и обнаружил, что на Сахалине до сих пор функционирует никому не нужная лаборатория, где остался всего один старый сумасшедший ученый из Южной Африки. Лабораторию закрыли, Берт сопротивлялся как безумный, и его, посчитав безумцем, поместили в лечебницу для буйно помешанных. А полигон с тараканами, на всякий случай сфотографировав, залили бетоном и оставили гнить, поскольку в данном районе не ожидалось никаких новостроек. К счастью для Берта и к несчастью для всех остальных, незадолго до катастрофы тараканы отправили в космос первую экспедицию. Вернувшись и обнаружив родной мир уничтоженным, космонавты вполне резонно впали в бешенство и решили отомстить. А поскольку из космоса вернулись далекие потомки далеких потомков тех, кто строил корабль, ни о Берте и об истине никто из них, естественно, не помнил. Спустя год или 1000 тараканьих лет могучая армия возмездия была готова. Вооруженная нанотехнологиями и сверхразвитой наукой, тараканье войско за несколько месяцев смело с лица планеты всякое сопротивление людей и установило диктатуру тараканьята. А поскольку в войне победили лишь далекие потомки тех, кто ее начинал, тараканы уже не помнили, из-за чего, собственно, все началось, и решили заключить с людьми мир. В день торжественного парада, знак доброй воли, правительство людей решило выпустить из психлечебницы создателя тараканьего народа, о чем с гордостью сообщило по всем каналам. Однако Берта, как ни странно, за время пребывания в лечебнице успели вылечить. Он совершенно позабыл об истине и воспринимал тараканов так же, как их воспринимают большинство нормальных людей. Поэтому, увидев у дверей кучу тараканов, торжественное посольство, Берт удивленно хмыкнул и хотел на них наступить. Однако времена, когда таракана можно было раздавить, давно миновали. Роботы-охранники испепелили Берта Сэмюэля Джонса III раньше, чем его нога опустилась на удивленных послов. Осталась лишь обугленная, дурно пахнущая голова. Сквозь оплавленные зубы на свет выбралась одинокая муха. Передернув крылышками от российского холода, она взвелась в небо и полетела на юг. Так закончилась вторая жизнь мистера Джонса.